Магнит. 17 лет. Теннесси. Весь день я как в тумане. Хожу по школе, глядя в пол, а во время классного часа, вместо того, чтобы пойти в библиотеку, просто сижу в машине на парковке. Поскольку сегодня среда, а потом выходные на День Благодарения, то почти на всех уроках мы просто смотрим кино. И, похоже, никто не обращает внимания, что я ушла в себя. Получаю сообщение от Паломы. «Если захочешь поговорить, я тут. Или, если помолчать, я тоже тут». От Софии. «Мы тебя любим». От Миган. «Потом будет полегче». Из Колорадо Энди и Аника шлют мне эмодзи сердечки в наш чат. Даже от Мэйси приходит весточка. «Детка, я думаю о тебе». После уроков я прячусь в туалете. Пережидаю массовый исход. Запираюсь в самой дальней от входа кабинки и, прислонившись к двери, набираю сообщение Берни. «Тонны любви тебе, Коннору и близняшкам». Потом убираю мобильник и жду, а из школьного вестибюля доносятся торжествующие вопли. Когда, наконец, все затихает, я выхожу в коридор. Ну и картина. Просто как после апокалипсиса. По полу разбросаны бумаги. Кто-то уронил полную банку лимонада, да так ее и оставил. Перевернутая жестянка в лужице. Под самым потолком бултыхается воздушный шарик. Мне жалко уборщиков. Сколько им придется прибирать весь этот беспорядок? За спиной у меня раздается негромкий голос и произносит то же самое немного другими словами. «Бедняги-уборщики. Они тут застрянут до ночи, выгребая этот свинарник». Я резко оборачиваюсь. В нескольких шагах от меня стоит парень. Тот самый парень. «Извини». Он отступает. «Не хотел тебя напугать». Месяц за месяцем мы с ним ходили по одним и тем же коридорам. Сталкивались десятки раз. Но я делала все возможное, чтобы выкинуть его из головы. И все-таки каждый раз при встрече я вспоминала то ощущение. В первый школьный день. В библиотеке. Когда почувствовала, что, быть может, у жизни для меня в запасе есть не только печаль. И, быть может, в отдаленном будущем я еще найду новую родственную душу. Теперь, стоя гораздо ближе к нему, чем мне случалось раньше, я пользуюсь моментом и внимательно его изучаю. Джинсы, угольно-черная толстовка, рюкзак на плече. Кожа у парня смуглая, чистая. Глаза встревоженно блестят. Ого, да у него нос сломан. Похоже, не единожды, а раза два. Я смотрю на него снизу вверх. Да чего он длинный? И у меня по спине бегут мурашки. И я прерывисто дышу, вспоминая тот осенний день, первый день в этой школе. Разглядываю его темные волосы, долговязую фигуру, сломанный нос. Прибавляю одно к другому, точно слагаемые в уравнении. А сумма такая. Меня будто рывком выдернули из глубокого сна. Он подходит ближе, обеспокоенно хмурится. «Тебе плохо?» Я роняю рюкзак на пол. Сглатываю комок, который откуда-то возник в горле. «Черт!» — встревоженно произносит он. «Тебе явно плохо!» Мне было плохо весь день. И этих слов достаточно, чтобы мгновенно разрушить тот фасад, за которым я пряталась. Теперь я беззащитна. Теперь я плачу. Прошел год. 365 дней. А я по-прежнему в полом раздрае. Более слабый духом человек развернулся бы и свалил, забыв о чудачке, которая мелодраматично рыдает посреди школьного коридора, так что вот-вот утопит собеседника в слезах. Но этот человек, он бросает свой рюкзак на пол и заключает эту зареванную чудачку в объятия. Меня сотрясают рыдания до спазмов в горле. Несколько секунд я не могу вдохнуть, и мне становится страшно. В объятиях незнакомца я задыхаюсь и захлебываюсь слезами. Мне ужасно, нестерпимо стыдно, но я так давно не теряла самообладание, что теперь, когда я поддалась эмоциям, мне конец. далеко не сразу мне удается взять себя в руки. Попятившись от незнакомца, прикидываю, просто убежать или все-таки объясниться. Гораздо больше хочется убежать, но тут я нахожу в себе силы взглянуть ему в лицо и вижу, как на этом лице отражается мое отчаяние, а на его свитере темные пятна от моих слез. Рюкзак он так и оставил на полу. Возможно, решил, что я сейчас опять забьюсь в истерике. «Полегчало?» — тихонько спрашивает он. Мы стоим почти вплотную, и я чувствую, как от него пахнет мятной жвачкой. «Не знаю. Вроде да. То есть...» Я вздыхаю глубоко-глубоко. «Нет, не полегчало вообще ни насколечко». На лице его возникает улыбка, и в ней надежда. «Может, она все-таки не совсем чокнутая?» «Я тебя уже видел в школе», — говорит он, не сводя с меня взгляда. «Ты ведь новенькая». Я протираю пальцами под глазами, пытаясь избавиться от предательских следов своего позора. Можно подумать, если я сотру размазавшуюся тушь, парень забудет, как я тут рыдала. Я поступила в августе, выпускной класс. «Я тоже», — откликается он. «Ты сейчас домой?» «Домой. Там мама и папа. И остаток этого дня, и потом непроглядная, непроглядная ночь». Я неохотно киваю. Он вскидывает на плечо свой рюкзак и протягивает руку, будто приглашает меня пойти вместе. «Чёрт, и правда так и есть». «Меня зовут Айзея», — сообщает он, пока мы идем через замусоренный вестибюль. «Лия», — как ни в чем не бывало, говорю я, будто не рыдала только что у него в объятиях. Айзея идет вровень со мной и вдруг без предупреждения останавливается. Я тоже, как примагниченная к нему. Он наклоняется, собирает охапку бумаг с пола, заталкивает в ближайшую мусорную корзину на переработку. И еще раз. И вот так мы продвигаемся к выходу. Я делаю, как он, тоже подбираю мусор. Потом подпрыгиваю и ловлю одинокий воздушный шарик под потолком. Надо же помочь Айзее и уборщикам. Надо сделать доброе дело в противовес этому мрачному дню. У выхода мы оглядываемся. Теперь вестибюль выглядит так, словно по нему пронесся порыв сильного ветра, но уже не ураган. Айзея протягивает мне сжатый кулак. Я легонько стукаю по нему своим, как будто последние 10 минут не перевернули мой мир. Выходим на улицу. Он скрещивает руки на груди. Холодно. «Тебя подбросить?» «Нет, все хорошо». Он смотрит на меня и серьезно спрашивает. «Точно?» «Я на машине», — отвечаю я, хотя понимаю, что спрашивает он уже вовсе не о том, нужно ли меня подвозить. Он останавливается на краю парковки, отбрасывает волосы со лба, и я вижу шрам, бледный, вроде буквы «Ви», чем-то очень притягательный, ему даже идет. Со шрамами на коже и на душе. Внутри у меня все переворачивается. «Ладно, Лия, было круто!» У меня земля уходит из-под ног. Я тереблю ключи от машины, изо всех сил стараюсь овладеть собой и мямлю какие-то скомканные слова, надеясь изобразить искреннюю благодарность. «Спасибо за то в коридоре, что ты повел себя так. Я знаю, это было ужасно неловко, то, как я вела себя». В глазах у него вспыхивают искорки. «Без понятия, о чем ты». Я заставляю себя улыбнуться. «Ты мог бы сделать ситуацию еще более неловкой, но не сделал. Спасибо!» Лицо его озаряется широкой улыбкой, и каждая клеточка в моем теле оживает. Я вдруг с предельной ясностью вижу Айзею. Глаза глубокие, задумчивые, скулы точеные. Обзавидуешься. И очень красиво очерченные губы. А его присутствие согревает, как жар костра в холодную ночь. Я окунаюсь в это тепло, я словно все еще у него в объятиях. В животе что-то трепыхается. кончики пальцев покалывает. Щеки горят. Господи, может, я заболеваю? Но тут сердце у меня сжимается, и я узнаю это ощущение. Нас притягивают друг к другу, словно магнитом. Айзея гасит улыбку, и теперь лицо у него загадочное. Его взгляд скользит по моему лицу. Он облизывает нижнюю губу кончиком языка, словно пробуя, что это такое зарождается между нами, и самоконтроль, что удерживал меня на грани разумного, летит к чертям. В голове туман, тело горит, и я подхожу к Айзее вплотную. От него пахнет зимой, дымом, можжевельником, мятой. Поднимаюсь на цыпочки и целую его. Может, Айзея и удивлен, но не возражает. Совсем наоборот, наклоняется ко мне, отвечает на поцелуй. Я чувствую его дыхание. Закрываю глаза, тону в ощущениях, отдаю и принимаю. Но когда кончики его пальцев касаются моего лица, я резко вспоминаю, кто я, через что прошла, а главное, какой сегодня день. Отшатываюсь. Шаг другой назад. «Прости, я ужасно виновата», — говорю я Айзее. «Прости, я ужасно виновата», — говорю я Беку. Айзея кивает. Притрагивается пальцем к губам. Он и ошеломлен, и раззадорен. Шум приближающейся машины рушит эти чертовы чары. Слава богу! На парковку въезжает серебристый внедорожник «Шевроле». За рулем темнокожая женщина средних лет в бордовом свитере. Она тормозит перед нами, и даже сквозь закрытые окна слышно, как в машине Бьонса поет «Crazy in Love». Безумно влюблена. Женщина с улыбкой машет Айзея. Он машет в ответ. Потом поворачивается ко мне. «Это за мной». «Бьонса лучшая», — отвечаю я. Самое идиотское замечание из всех возможных, но с каждой секундой неловкость между нами растет. Так что случайный комментарий в адрес певицы кажется не таким опасным, как признать чудовищно неуместный поцелуй, с которым я сама же к нему и полезла. Айзея неуверенно улыбается. «Тебе точно получше?» Я резко говорю. «Да, совершенно точно». Он недоверчиво и, кажется, обиженно кивает. «Тогда хороших выходных». «Ага». Я смотрю, как он открывает дверцу «Шевроле». «Счастливого дня благодарения!» По дороге домой я плачу прямо за рулем. Слезы стекают по губам, и их соленый привкус смешивается с мятой на моих губах.